Исследователи подключались через игровой интерфейс или через капсулы к роботу где-то в другом месте. Иногда, если не нужно было выходить в окружающую среду, исследователи не знали, где находится место их исследований. На Земле Эметели, или на другой Земле, а может, на Марсе или на Аквамарине. Некоторые из роботов были произведены по смеси земных и аквамаринских технологий, но любимцами всех были роботы-механоиды первого ранга и первого уровня, которые тот продавал гильдии «Надежда» за большую, но приемлемую цену. В отличие от роботов, сделанных гильдией, даже самый хиленький робот-механоида был довольно силен, крепок и ловок. У него было меньше ограничений на движение, чем даже у самих исследователей. А также он был защищен от химических ожогов, радиационного заражения, биологических вирусов, опасно холодной или жаркой окружающей среды. Для лидера гильдии же использование этих роботов было хорошо тем, что исследователи не смогут взять исследования с собой, вынести из лаборатории и продать их кому-то. Только сделанные ими выводы в сжатой форме и некоторые формулы они могли сохранить в своей голове, в основном же большие формулы, чертежи, химреактивы, инструменты и прочее невозможно было передать третьему лицу. Это было весьма удобно для гильдии. Наконец, Макс зашел в один большой отдел, где работали сразу несколько десятков людей. На входе его никто из них не встретил, и лица их сейчас были кислыми и беспокойными. «Чего нос повесили?» – спросил он с улыбкой, когда зашел. Ему нравилось их выражение лица, это означало, что в этот раз они вряд ли будут клянчить у него финансирование. «Босс», – подошел к нему мужчина средних лет, который решил говорить за всех. «Ионный двигатель с реалити нам так и не удалось воссоздать. Может быть, с дизайном проблем нет, но весь затык в технологиях». «А что не так?» – спросил Макс и сам нахмурившись. «Мы недавно обнаружили, что вселенная Эрпиджин мухлюет», – стиснув зубы, – сказал исследователь. «Может быть, на более низком технологическом уровне то, что в этой вселенной производится, почти на 100% совпадает с реальностью, но чем более высокий уровень технологий, тем больше вселенная начинает срезать углы и упрощать какие-то вещи. Чем более высокий уровень технологии или даже магии, тем больше вселенная делает допущений и упрощений. В конце концов, даже ионный двигатель не имеет несколько ключевых деталей, и мы не знаем каких. Может быть, даже Эрпиджин не знает. В рамках этой вселенной производство такого упрощенного двигателя возможно, но в реальности этот дизайн бесполезен. Как мы подозреваем, двигатель варп-прыжка будет еще более упрощен. С тем же самым мы столкнулись, когда изучали лазерную винтовку. Изначально мы думали, что проблема в каком-то нашем понимании или отсутствии на Земле нужных материалов, например, высокоэнергетических руд. Теперь мы можем прийти к выводу, скорее всего, и в дизайне лазерной винтовки могут отсутствовать какие-то ключевые элементы. Хотите сказать, что для развития земных технологий вселенная Эрпиджин бесполезна? Прямо спросил большой босс. Если бы наши технологии были чуть похуже, то смысл бы был, но на данном этапе, это тупиковая ветвь, пожал плечами мужчина. Единственная их высокоразвитая технология – производство квантовых пар. Но, скорее всего, это вышло случайно. Я понял, кивнул большой босс. Впоследствии отдел был расформирован, а исследователи были переброшены на другие проекты. Кроме того, лучшие операторы роботов также были переведены из Эрпиджина на другие планеты, в частности, на механоид. Вместе с тем, мир преисподней все еще оставался перспективным для развития. Не в плане технологий, а в плане добычи ресурсов. Энергия души оказалась очень востребованной во многих мирах. Пока что земляне не нашли способа переправлять энергию души на Землю, и это было довольно опасно ввиду возможного вторжения, но вот высшие цивилизации охотно покупали кристаллы в Эрпиджине и занимались доставкой до нужного им места уже самостоятельно. Сильвий, выступавший посредником в большинстве сделок, Макс даже частично изменил порядок оплаты. Эльфийка забирала часть оплаты на Эрпиджине в целом и Летиалии, в частности, себе и финансировала собственные проекты в игровой вселенной. Взамен она отправляла на Землю через телепортационный канал кое-какие ресурсы и материалы, которые не могли быть использованы по двойному назначению. Конечно, многие материалы и руды, которые вселенная суперов не могла использовать по двойному назначению на Земле, могли быть использованы практически везде. Например, низкосортная энергетическая руда из вселенной суперов, попав на Землю, оказывалась такой же эффективной при использовании в роботах, дронах и электромагнитном оружии, как и плазмодий. Вот только пересылка плазмодия с аквамарина на Землю требовала дефицитных очков заслуг, а доставку энергетической руды Сильвия оплачивала из своего кармана. Как там происходили взаиморасчеты между цивилизацией и механоида не знали ни землянин, ни эльфийка, но если считать кристаллами души, то покупка энергетической руды, даже при ее немалом, скорее всего, дешевте, оказалась на 30% дешевле, чем конвертация энергии души в очки заслуг и пересылка практически бесплатного для гильдии плазмодия. Вторым ранее неочевидным, но теперь довольно значимым моментом, который был обнаружен исследователями, стало то, что души игроков могли потреблять энергию души, даже не будучи умершими, в небольших количествах, но все же, и эта энергия укрепляла их души, что позитивно влияло на весь организм в целом, включая, но не ограничиваясь мозгом. Более того, дальнейшие испытания показали, что люди с более развитой душой показывали более высокую эффективность при занятии культивацией по разработанной недавно технике. Улучшение также было не то, чтобы суперкрутым, но копейка рубль бережет. Здесь культивация, там усиление души, плюс тренировки, плюс генная сыворотка, и боец гильдии становился во много раз мощнее, чем обычный землянин. Воевать гильдии на земле сейчас было ни с кем, но это не значит, что в будущем при путешествии по галактике они не столкнутся с сильными врагами. Армия гильдии медленно, но верно улучшалась каждый год. Привет, я бы не хотел писать вам сейчас и отвлекать от чтения, так как сильно сорвал сроки выкладки и все еще должен вам две главы данного тома, но я действительно нуждаюсь в вашей поддержке. Не знаю, пришло ли вам уведомление или нет, но я начал побочную серию. https://outhard.work355608. Действие этой серии происходит через полгода после событий 16-го тома на Шауксере, Талакрое и Реэлитии, через 3 года после победы гильдии Надежда над мировыми правительствами. Макс отправился в цивилизацию суперов, чтобы добыть технологию производства генной сыворотки. Если вам не интересно читать побочные серии, то вы можете подождать некоторое время. Этот цикл заканчивается. В БР все еще будут рассказаны события на механоиде и мусорной планете, в основном, а также немного о других планетах в сфере влияния гильдии, которые были представлены ранее, включая Землю, но за исключением планеты культиваторов Эстелима. События на Даксе Эстелим будут выделены в отдельные циклы. Как Гарри Поттер собирал скрижали для победы над Волан-де-Мортом, так и Макс в дальнейшем будет путешествовать в некоторые вселенные, чтобы собирать технологии техники, включая генную инженерию, производство, магию, ци, веру и, может быть, некоторые другие, чтобы усилить землян со всех сторон и встретить в конце самого могущественного врага. И первая из побочных серий в цивилизации суперов. Первый том серии большой и увесистый. Он сможет, как я надеюсь, скрасить вам не один вечер, если вы за него возьметесь. Выпуск только начался, и сейчас я был бы очень рад вашим просмотрам, лайкам и комментариям, если у вас есть возможность уделить время побочной серии. Еще раз прошу прощения за навязчивость. Большое спасибо за то, что со мной все это время, несмотря на мои заскоки. Глава 406. В глубокой подземной каверне стоял грохот и повсюду летала пыль. Но фамильяру, сидящему за рулем мощной землеройной машины, было все равно, ведь ему не нужно было дышать. Маленький металлический монстр вгрызался в пласт своими зубчатыми шарошками, перемалывая жесткий грунт. Позади машины оставался круглый тоннель 10 метров в диаметре. И таких машин на параллельном курсе было 3 штуки. Они находились на некотором расстоянии друг от друга, чтобы тоннель не обвалился. Это были 3 тоннеля длиной в 200 с лишним километров, ведущие от небольшой системы подземных пещер прямо к агломерации порталов нежити. Пользуясь некоторым хаосом в рядах защитников из-за активизировавшихся террористов и недовольства солдат, черный корпус смог тайно перевести 3 землеройных машины на другую сторону агломерации и начать рытье тоннелей. Около 1000 фамильяров тем временем тайно рыли с помощью отбойных молотков и других ручных инструментов множество тоннелей от системы пещер на поверхность. Несколько электрических бульдозеров на плазменных батареях делали дно одного из тоннелей более плоским, чтобы за раз могло пройти больше нежити. Более того, землеройные машины и бульдозеры сделали в центре системы подземных пещер несколько гигантских залов, где можно было бы вызвать сразу большое количество скелетов. Почти достигнув территории нежити, 2 машины и бульдозеры прорыли небольшую пещеру, объединив 2 тоннеля. Самым интересным было то, что один из тоннелей шел под уклоном вверх, почти достигая поверхности в 200 километров от промежуточной пещеры, а другой шел под уклоном вниз к большому подземному озеру, откуда вода вытекала в другую систему пещер, расположенную достаточно близко к действующему вулкану, где успешно испарялась или выбрасывалась на поверхность с гейзерами. Поэтому подземное озеро никогда не переполнялось. Все три машины покинули тоннели и были тайно перевезены обратно на территорию Черного корпуса, прямо под носом у генерала Кляйна, который ничего не заметил. Бульдозеры и экскаваторы продолжили последний участок, оставив только совсем небольшое перекрытие. Затем бульдозеры и фамильеры покинули все тоннели и пещеры. Через несколько дней в одном из тоннелей из стены вылез ржавый металлический меч, затем еще и еще. Вскоре нежить с другой стороны успешно прокопала путь к заранее подготовленной системе тоннелей. Основная их масса пошла по третьему более плоскому тоннелю, а несколько групп пошли по двум другим. Через несколько дней система пещер в 200 километров от этого места была оккупирована, а далее нежить закончила рыть еще один тоннель, который вел прямо к достаточно крупной реке. Вскоре вода хлынула по одному из тоннелей, достигла агломерации нежити и повернула обратно по второму тоннелю. Из него вода попала в подземное озеро, которое начало быстро наполняться водой. Большое количество воды хлынуло по тоннелям к вулкану и было выброшено на поверхность гейзерами, частично испарившись. Нежить под управлением игроков перетащила трухлявые стволы деревьев с занятых ими гор и лесов к промежуточной площадке, и оттуда куча игроков нежити поплыла к системе пещер по тоннелю на относительно высокой скорости. Вместе с ними был и Макс. Наконец, море нежити, отправившееся в путь еще от портала и много дней шедшие по третьему тоннелю, начало прибывать в систему пещер, где начали собираться в большую толпу. А затем миллионы скелетов вырвались на поверхности сотен небольших тоннелей из системы пещер в 200 километров позади от линии обороны. Вместе с ними в атаку ринулись игроки магии и другая нежить второго ранга. В то время, как море скелетов распространилось во все стороны, немертвые второго ранга спешили прямо к агломерации, пробегая поверх тоннелей, чтобы защитить их от последующих действий армии планеты. Атака была ночной и довольно далеко от линии фронта, поэтому была обнаружена только через 20 минут от ее начала. За 20 минут немертвые второго ранга, на ходу поднимающие уровень, смогли преодолеть более 10 километров. Пока защитники пытались сообразить, что происходит, и как противостоять атаке, прошло еще 10 минут, и нежить преодолела еще 7 километров. Применять орбитальную бомбардировку на этот раз защитники побоялись, действующий вулкан находился слишком близко. Его активность на данный момент была довольно низкой, но если рядом будет сотрясена земля, кто знает, не будет ли вулкан разбужен от своей полудремы. Кроме того, правительство Реалити было занято тем, что выжимало из планеты все соки. Производство снарядов для орбитальной бомбардировки было давно остановлено, и сейчас они были относительно дорогими. Дороже, чем несколько сотен квадратных километров суши. Основной акцент делался на производство лазерных и рельсовых пушек для сражений в космосе, а также на производство космических кораблей. В СМИ говорили и писали, что эти корабли нужны для эвакуации населения планеты, но в основном их применяли для перевозки ресурсов планеты на другие планеты в той же звездной системе или вообще в другой части галактики. Территория в радиусе 1000 километров от агломерации уже давно была покинута людьми. Были вывезены животные и лес. Осталась только трава, кусты и молодая поросль. А в радиусе 100 километров даже плодородный слой почвы был выкорчеван и вывезен. Поэтому прорыв нежити был досадной неприятностью, но не слишком большой проблемой. Ранее это могло нарушить некоторые планы по строительству заградительной стены, но после произошедшего теракта и восстания солдат, строительство дорогостоящих стен, которые потом могут быть снесены одной единственной бомбой, было признано неэффективным. А вот стратегия выжженной земли, напротив, показала себя хорошо. Поэтому все ресурсы были брошены на переселение или даже отстрел животных, вырубку лесов и скашивание травы и кустарника. Вообще, кто-то предлагал все сжечь, нафиг, но это вызвало много возмущения. Атмосфера планеты и так страдала от многочисленных производств, и сожжение 1000 квадратных километров леса могло быть губительным в текущих условиях. Выгнать животных и выкорчевать лес было относительно несложно. Куда сложнее было выкопать и вывести слой чернозема, но и с этой задачей справлялись относительно неплохо. Поэтому, хотя прорыв нежитей был, немертвые куда медленнее поднимали уровень, чем раньше, а в 100-километровой зоне им будет еще сложнее. Некоторые корпорации дошли до того, что даже начали решительно вывозить твердые и жидкие отходы производства в эту зону. Пусть с химикатами разбирается нежить в будущем. Черный корпус все еще удерживал ближайший к агломерации участок обороны и был достаточно эффективен на нем, хотя и риски были огромными. Поэтому его нельзя было подвинуть. Но другие подразделения и наемники были отправлены, а также силы гражданской самообороны с огнестрельным оружием в руках. Море скелетов было относительно слабым, и даже скелетов второго ранга можно было вынести огнестрелом. С этим силы самообороны вполне могли справиться. Им не нужно было сильное вооружение. А вот прорыв нежити второго ранга должны были сдержать наемники, чтобы не дать армии нежити воссоединиться с союзниками поверху. Пока сам Макс со своей личной армией атаковал в глубине, за пределами линии обороны, собирая сливки, так сказать, он отправил союзников для атаки изнутри. Это была довольно болезненная атака для немертвых. Союзная армия понесла большие потери, а за линией обороны находилась полоса почти что безжизненной земли, и атакующие получат не так уж много выгоды, если вообще ее получат. Но они особо не знали об этом, а некоторые, увлеченные шахматами и классиками, вообще забыли, зачем они сюда прибыли. Макс не знал, когда мир преисподней решит прекратить свою атаку. Также он не знал, что будет дальше. И нынешние союзники были самой большой угрозой, так как располагались довольно близко к нему, а также имели большие силы, управляемые горсткой высокоранговой нежити, хорошо так прокачавшейся в предыдущих битвах. Поэтому он задумал несколько сдержать их развитие. Обмануть нежить было довольно легко. Основным пунктом обмана было то, что даже высокоранговые немертвые изначально были не шибко умными, а также из-за того, что куча их временных товарищей по прорыву в основном терпела неудачу в своих операциях, относительно плохая удача союзной армии также не могла быть воспринята, как что-то из ряда вон. Игроки, атаковавшие первыми, раньше других подняли свой ранг, прямо за ними уже шли подчиненные немертвые второго ранга, которые получили меньший гешефт, но все еще могли относительно стабильно прокачиваться по пути, пока не столкнулись с инопланетным легионом. Море скелетов Макса, шедшие на острие атаки по другим направлениям, также хорошо прокачалось. За первой волной скелетов шли моря нежити, вызванные игроками, а потом и подчиненными некромантами и личами. Подчиненные призыватели, после уничтожения первой группы, делали второй призыв, затем садились на трухлявые каноэ, которым управлял игрок, и сплавлялись вниз по верхнему тоннелю, после чего они шли под землей, а затем и на поверхности к ближайшему порталу, где возвращались в мир преисподней, чтобы накопить ману. Игроки дождались, когда Макс вызовет второе море скелетов, а затем повторяли путь подчиненных призывателей. Возвращались они после восстановления маны также сначала пешком, затем на каноэ. Кто-то перетаскивал стволы деревьев от подземного озера к поверхности, чтобы возобновить цикл. Вся операция продвигалась довольно хорошо, и несколько игроков-архиличей, специально выращиваемых на такой случай, получили много заслуг. Игроки были последователями Макса на Земле, но с точки зрения мира преисподней, они были все теми же немертвыми, что и другие. Таким образом, один из игроков накопил достаточно заслуг, чтобы открыть портал. Место было выбрано недалеко от первой группы порталов Макса, но на реалити это должно было быть случайное место. Армия вновь собралась, и на следующие сутки, когда был открыт портал и игроки убедились, что этот портал не на территории Черного корпуса, началась массовая атака. В этот раз первыми пошли уже игроки, и в первых рядах были отряды архиличей, которые, по идее, должны были стать следующими претендентами на получение портала. Гильдия Надежда собиралась полностью контролировать все будущие порталы вторжения. У других сил не будет и шанса вмешаться, если архиличи Макса будут гуськом следовать друг за другом. В результате, пока защитники обнаружили атаку и организовали оборону, передовые отряды сумели заработать довольно много жизненной энергии, которую полюбил мир преисподней. В большом амфитеатре снова собрались старшие чины военных и чиновники. Они обсуждали, как им продолжать сдерживать наплыв нежити подольше. Два последних прорыва их совсем не радовали. Однако это не то, что они могли контролировать. «Мы должны продолжать тактику выжженной земли», — проговорил один из генералов. «Нам нужно больше бульдозеров, экскаваторов и землеройных машин, чтобы опустошить землю на пути нежити. Легко сказать, ухмыльнулся один из чиновников. Наши фабрики и заводы так работают на пределе мощности. Вы теперь хотите, чтобы кто-то перестал делать то, чем занимается сейчас и взялся за производство землеройных машин? Кто возьмет на себя эти траты? Точнее, кто компенсирует производителю его потери? Вряд ли эти машины затем понадобятся кому-то на других планетах. Кому мы их всучим в будущем? Вы, придурки, только и думаете, что о прибыли. Возмутился генерал. Как армия должна сдерживать врагов, если нет поддержки из тыла? Вас только будущая прибыль интересует. Какая может быть прибыль без планеты? Чем дольше армия сдерживает нежить, тем больше вы получите прибыль в будущем. Это же даже школьнику понятно. Как можно быть такими близорукими? Попрошу вас не выражаться, возмутился чиновник. Посмотрите на генерала Кляйна. Он сдерживает большое количество нежити каждый день и не возмущается. Даже с учетом того, что из-за сложной логистики он сейчас получает мало припасов. Берите пример с него. КХМ, генерал Кляйн не смог усидеть на месте, когда его вытащили вперед. Тут нет моей заслуги. На самом острие находится черный корпус. Мы можем держаться до сих пор, так как черный корпус взял на себя самый сложный и опасный участок защиты. Если случится прорыв, и наш выступ будет отрезан от внешнего мира, воины черного корпуса будут дальше всего от эвакуационных тоннелей. Может быть, они даже не смогут вернуться. Но эти ребята не боятся смерти. Заменить их могут только игроки, но готовы ли игроки стоять день и ночь на передовой за те копейки, которые им платит объединенное правительство Реалити? Можно сказать, что черный корпус наполовину занимается благотворительностью, рискуя уровнями и купленным оборудованием. Готовы ли игроки их заменить? Я так не думаю. Поэтому, не стоит переводить на меня стрелки, без черного корпуса я был бы беспомощен перед лицом врага. И я согласен с генералом, что корпорациям надобно увеличить свои инвестиции в оборону, чтобы поддержать армию. Предыдущий генерал благодарно кивнул. Лицо чиновника сразу же стало кислым. Он не смог переместить внимание старших чинов на грызню между собой. Это было правдой, что армия без поддержки из тыла не справится. Но и тыл без защиты армии будет уничтожен в мгновение ока. Если по какой-то причине эти генералы, большинство из которых уже давно сидит на прикорме у корпораций, возмутятся и решат взять все в свои руки, то ни правительство, ни корпорации со своими личными небольшими отрядами охраны не смогут их остановить. Из-за значительных инвестиций в оборону за последние годы армия стала необычайно сильна. Даже если каждый день защитники несут потери, многие солдаты поднимают уровень и навыки. Некоторые аналитики считали, что армия Реалити на данный момент сильнее, чем армии большинства планет, с которых прибыли наемники. И корпораты рассчитывали на будущую поддержку армии после переселения. Инопланетяне, скорее всего, не потерпят новичков на своих планетах, и тогда им придется угрожать силой оружия, чтобы реалитян рассматривали всерьез. И армия Реалити в будущем будет становиться только сильнее. Если бы спор был внутри среды генералов, то чиновники тут были бы как бы и ни при чем. Однако, генерал Кляйн сломал их игру одной лишь короткой речью. Он также грамотно перевел стрелки на игроков, среди которых было много наемников, а также на правительство, которое плохо оплачивало труд черного корпуса и армии. Этот Кляйн был слишком хитрым. В общем, собрание замолчало, у каждого были свои думы. КХМ, вновь подал голос генерал Кляйн. У меня есть одно наблюдение. Он взял небольшую паузу, привлекая внимание всех присутствующих. Часто пребывая рядом с солдатами черного корпуса, я понял несколько вещей, начал говорить он. Они не только могут сражаться без сна, отдыха и еды на пике боевой мощи, будучи наполовину магическими существами, но точно так же они и работают на производстве. Кроме того, они довольно праведные и серьезно относятся к прорыву нежити. Поэтому, мы могли бы попросить их заняться производством бульдозеров и другой техники. Я думаю, что за свои услуги они не возьмут много денег и ресурсов, а может быть, и вовсе предоставят рабочую силу бесплатно. По крайней мере, они не возьмут себе столько прибыли, сколько берут иные корпорации. Не возникнет ситуации, когда все скинутся деньгами, чтобы кто-то один стал намного богаче. Считаю, что черный корпус заслуживает доверия. Глава 407. Это интересное предложение. Улыбнулся первый генерал. Раз они такие праведные, что не берут денег за свои услуги, то пусть поработают на благо Реалити. Все задумались. Если бы на собрании присутствовал хоть кто-то из гейм-мастеров и понял был, о ком идет речь, то он бы возмутился. Праведные, что за чушь, эти ребята, как раз таки, виноваты во всех ваших бедах. Не берут денег, они возьмут с вас в будущем что-то куда большее и ценное, чем деньги или драгоценные ресурсы. Они отнимут вашу планету, заберут вашу жизнь. Жаль, что ГМИ, как и другие местные игроки, прибыли в уже сформированную вселенную. Здесь всем заправляли неигровые персонажи. Структура власти практически на всех планетах состояла из НПС. На данный момент, по крайней мере, и так как на этом собрании, в частности, должно было обсуждаться, как чиновники, генералы и корпораты будут расчехлить планету, то ни одну из внешних сил не пригласили на собрание, в том числе и гейм-мастеров, отвечающих за мир и стабильность во Вселенной. Владельцы и директора корпораций задумались. Государственный подряд на производство большого количества техники звучал, как очень много денег. Хотя чиновник, представляющий их интересы, и возмущался для проформы, это нужно было для того, чтобы уменьшить сопротивление при оформлении этого господряда. С другой стороны, желающих присосаться к государственной казне было много, а деньги шли из кармана других корпораций. Простой народ никто не брал в расчет, такой подряд сулил перераспределение богатств из карманов одних корпораций в карманы других. Поэтому большинство из них, в особенности те, кто не мог получить этот подряд ни при каких обстоятельствах, так как занимались другим бизнесом, испытывали подсознательное нежелание. Если черный корпус в действительности займется производством почти за бесплатно, то это было бы лучшим выходом. Мы не хотим делиться с коллегами своими деньгами, пусть уж лучше они не достанутся никому или достанутся внешним силам. И что вы с этим сделаете? После довольно-таки короткого обсуждения генералу Кляйну поручили провентилировать этот вопрос. Также были озвучены некоторые цены, по которым корпорации готовы продавать сырье, а армия готова покупать технику. После собрания Кляйн связался с переводчиком, и информация дошла до Макса. Аналитики гильдии подсчитали трудозатраты и выгоды. Получилось, что гильдия едва выходила в ноль, даже была в небольшом минусе. Но это только на начальной стадии. В будущем, когда у фамильеров и рабочих будет больше навыков, гильдия сможет получить прибыль из этого предприятия. Немного поторговавшись, выведя дебет с кредитом в ноль, лидер гильдии подписал договор. В глубине души он был весьма рад. На первых порах предприятие не сулило выгоды, но в будущем из этого можно получить довольно хорошие барыши. Как минимум, вывезенный плодородный слой почвы, ввиду больших объемов и трудозатрат на транспортировку, был отдан фермерам на подконтрольный черному корпусу территории практически бесплатно. Кроме того, это позволит сдержать продвижение армии вторжения, что также было в интересах Макса. Может быть, плюнув на все, мир преисподней просто решит прекратить вторжение и освободит Макса и его армию от уже несколько напрягающей операции. Энергия души была ценной, но и квантовые пары также были ценными. Сейчас у гильдии Надежда было довольно много ресурсов, и нужно было расширять свое влияние на других планетах. Для этого нужно было больше квантовых пар, но из-за непрестанной войны на Летиалии, потенциал фамильеров был сдержан. И пока вторжение нежити не остановится, вселенная Эрпиджин будет все еще испытывать негодование по поводу деятельности Макса. Горшок вины, упавший на его голову, теперь уже плохо влиял на развитие гильдии. Более того, большую часть получаемой из мира преисподней энергии души приходилось тратить на оплату наемников, помогающих в войне на Летиалии, а также различных материалов для создания бомб. Телепортация фамильеров на Реалитию также оплачивалась кристаллами души. У гильдии было бы куда больше выгод, если бы вторжение нежити остановилось, хотя бы на время, чтобы была высвобождена энергия на укрепление позиций гильдии на Летиалии, чтобы в будущем, если ситуация повторится, тратить меньше денег на оплату услуг наемников. Еще одним положительным моментом было улучшение производственных навыков у фамильеров. Хотя гильдия Надежды и отказалась от копирования технологий вселенной Эрпиджин, эта игровая вселенная все еще была полна ресурсов и потенциальных прибылей. Когда эпопея с реалитией закончится, а рано или поздно это должно случиться, фамильеры с планеты, скорее всего, не вернутся на Летиалию, а отправятся в космос. Может быть, они станут космическими пиратами, или будет создана какая-нибудь добывающая корпорация. В любом случае, никто не знает, где находится Земля, и основа гильдии уж точно не находится в этой вселенной. Это открывало большой простор для деятельности без опасений принести беду в собственный дом. Более того, кроме Сильвии никто не знал, что Макс Налетиали – землянин. Планета Земля могла продолжать сохранять низкий профиль в собственной вселенной Ориджин, но при этом получать ресурсы и прибыли в других вселенных. Пока что это удалось осуществить только со вселенной Эрпиджин и планетой Стилем. Ну, был еще механоид, откуда земляне черпали много ресурсов, но там было взаимовыгодное сотрудничество. Цивилизация механоида эксплуатировала землян практически точно так же, как и десятки или сотни тысяч других рас. Довольно быстро подряд был получен, и цеха вступили в рабочий процесс. На них работали не только фамильеры, но и другие рабочие из числа реалитиан. Как оказалось, у некоторых из них были хорошие производственные навыки, поэтому гильдия Надежды не ушла сразу в ноль. Небольшая прибыль, все-таки, была. Дабы предотвратить случайное открытие портала возле промышленного парка, он был размещен в 2000 с лишним километрах от агломерации нежити. Сейчас черный корпус был уважаемой структурой, напрямую поддерживаемой армией, ведь эти машины нужны были защитникам, кровь из носу. Поэтому даже на таком отдалении от линии фронта никто не пытался создать проблемы в промышленном городке. Практически сразу в городок потянулся сначала незначительный, а потом все больший поток рабочих мигрантов. Многим уже начало надоедать нахальное и бессовестное поведение корпораций и чиновников на их прикорме. Некоторые рабочие просто оставляли производство и покидали свои дома, ничего не сказав начальству и не пытаясь получить зарплату за отработанные дни. В некоторых случаях задержка по заработной плате была в несколько месяцев, и рабочие, все равно, оставляли свои заводы, напытаясь получить причитающиеся им деньги, чтобы у начальства не появилось возможности их остановить. Некоторые корпорации были сначала ошеломлены, а потом возмущены происходящим, но делать было нечего. Отношения между армией, чиновниками и корпорациями и так держались на волоске. Бегство рабочих было относительно локальным, поэтому у местных компаний не было варианта, кроме как держать свое недовольство при себе. Производственные цеха черного корпуса росли, как грибы после дождя, и у ЧК было достаточно свободного персонала, чтобы охранять свою территорию от незначительных групп бандитов, позарившихся на внезапно выросший в пустыне городок. Мелкие бандиты 10-20 уровней, даже вооруженные электромагнитными или лазерными винтовками, не могли противостоять охранникам 30-х или 40-х уровней. АЧК продолжал набирать армию из местных. Поле деятельности корпуса расширялось, и армия генерала Кляйна все больше отходила в тыл. Но тот не жаловался. Солдаты не были сделаны из железа. Чем меньше давление, тем чаще можно проводить ротацию, и тем больше солдаты смогут отдыхать. Хорошо отдохнувший солдат после возвращения был полон сил, был более эффективен и совершал меньше ошибок. Это напрямую привело к тому, что потери в армии Кляйна сократились в несколько раз. А раз потери сократились, то и добровольцев конкретно в его армию теперь было больше. Также экономия патронов и меньшие потери в оружии и технике позволили Клину высвободить немного больше потенциала в своей армии, лучше вооружать и быстрее обучать новобранцев. Он даже вынужден был брать подработки на других участках фронта. Конечно, не просто так. Со временем голос генералов становился все более влиятельным на планете, а Кляйн, хотя и был отчасти возмутителем спокойствия, был своим в их тусовке. Поэтому чиновники теперь уже не могли так просто отправлять чью-либо армию в бой без соответствующей оплаты. Подработки Кляйна не были бесполезными. Даже при минимальных условиях он оставался с тем, что его солдаты повышали уровень, но обычно он мог получить немного больше оплаты, если считать в ресурсах, чем было потрачено на операцию. В особенности это складывалось из-за того, что часть закупок Кляйн тайно делал в черном корпусе, где цены были ниже, а качество оружия и боеприпасов выше, чем у корпораций. Да, это касалось только огнестрельного оружия, но для борьбы со скелетами этого было более чем достаточно. Он бы делал больше закупок, если бы не нежелание подставить ЧК под удар, но он поделился своей находкой с парочкой доверенных генералов, которые также начали делать небольшие и незаметные закупки у корпуса. Количество вторгающейся нежити со временем только росло, и правительство реалити было вынуждено регулярно увеличивать оплату армии. При таких неисчислимых объемах поставок, скрыть несколько закупок партии оружия и боеприпасов было относительно легко. В особенности это стало намного проще, когда генералы, привыкнув к непрекращающейся войне, смогли высвободить свою энергию для борьбы за собственные интересы. Одним из первых моментов, который они смогли продавить коллективным решением, это отключение всеобщей программы мониторинга за поставками. Этот момент был выгоден не только генералам, но и корпорациям, поставляющим оружие. У многих генералов были поддерживающие их корпорации за спиной, и те хотели, чтобы генералы закупались у них, нежели чем у других. В корпоративной борьбе выживает сильнейший, но каждый глава корпорации думал, что именно его компания будет конечным победителем. Поэтому данное решение было продвинуто без особого сопротивления. Теперь армии могли самостоятельно выбирать, где делать закупки. И расходы различных армий стали непрозрачными для Министерства обороны в целом и правительства. Но получив солидные откаты и большие обещания от оружейных корпораций, те просто закрыли на это глаза. Несколько сложнее прошел процесс с дифференциацией войсковых подразделений. Генералы рассчитывали, что армии под их началом получат больше независимости от высшего командования. По сути, таким образом, они становились полевыми военачальниками, похожими на тех, что были в Африке и на Ближнем Востоке на земле. Почти независимое войсковое подразделение могло самостоятельно осуществлять различные миссии. Они начали создавать собственные логистические подразделения и формировать собственное снабжение. 2 года назад это было сложно представить, но в данный момент влияние генералов было довольно велико, и Министерство обороны, как и чиновники, уже не могло их сдерживать. Отчасти это стало осуществимо из-за того, что корпорации готовились к экспансии в космос и на другие планеты, и у разных корпораций были разные цели и планеты на примете. В будущем, если у армии будет единое командование, договариваться будет довольно сложно. Корпорации хотели заполучить себе карманные армии заранее. Также они не хотели делиться ресурсами и вооружением с нынешними коллегами. Некогда единая планета с единым правительством в эти сложные времена начала распадаться на различные фракции и альянсы. Даже у Кляйна и подобных ему относительно честных генералов были свои корпорации-покровители и союзные корпорации. В новых условиях компании скидывались путем различных налогов и сборов в общую копилку, и средства из этой копилки распределялись в зависимости от показателей различных армий, отвечающих за собственные участки фронта. Армии могли также заключать союзы и призывать на помощь коллег из других подразделений. Было удивительным, что без единого командования и связывающей всех общей структуры эффективность армии даже выросла. Но с другой стороны это было понятно. За эти 2 года офицеры научились ловко спихивать ответственность на других за свои неудачи, а также научились уклоняться от обязанностей. В частности, у них теперь был инопланетный легион, чтобы прикрыть спину. Эффективность местной армии планеты Реалития значительно упала по сравнению с первыми днями, когда все отчаянно боролись за свою жизнь. Время текло, как вода, и опасения о своей жизни и жизни планеты пропали. В особенности из-за того, что корпорации уже начали покидать планету, грабя ее ресурсы. Однако, новая структура теперь ввела армии в конкуренцию друг с другом. Копилка была одна, а желающих запустить в нее свою волосатую руку было много. Так как участников дележа было действительно много, осуществить различные хитрые махинации было сложно. Система мониторинга достижений за это время была улучшена на порядок. В частности для того, чтобы лучше контролировать наемников инопланетного легиона и не заплатить им лишнее. Когда все достижения каждого были четко зафиксированы на видео, то и у наемников не оставалось возможности провернуть какие-нибудь трюки. Теперь эта система должна была напрямую следить за успехами различных армий и воинских подразделений. Кто сделал больше, убив больше зомби или сдержав больше зомби, а также лучше защищая свой отдельно взятый участок, тот и больше получал. Генералы, дабы повысить эффективность их армий, также внедрили систему поощрений сверху донизу. Кроме того, многие начали использовать схему генерала Кляйна и Черного корпуса, выставляя впереди мощный участок обороны, и позволяя армиям нежити обтекать его сбоку. Конечно, не до такой преувеличенной степени, как у Кляйна, где был прямо-таки острый клинок, вонзенный в подбрюшье агломерации нежити, но принцип треугольной обороны был осуществлен в целом. Теперь защитники ощерились против армии вторжения многочисленными зубьями, что усложнило вторжение в значительной степени и упростило оборону. Одним из прямых следствий таких изменений стало то, что многие осознали, что вполне справляются и без столь сильной поддержки инопланетного легиона. За эти годы в армиях появились свои подразделения и спецотряды с бойцами чрезвычайно высокого уровня. И эти спецотряды вполне могли противостоять высокоранговым немертвым, ничуть не хуже наемников. Правительство Реалити, таким образом, начало постепенно снижать оплату наемникам, повышая оплату своей собственной армии. В конце концов, это были вложения в свою собственную семью, а то, что будет передано внешним, внешние затем могут использовать против реалитян. И наемники, к тому же, требовали ценных ресурсов, которые нужны были корпорациям самим. В то же самое время собственная армия реалити нуждалась, по большей части, в обычных ресурсах, почти бесполезных во внешнем космосе. Хотя наемники и инопланетные фракции были недовольны, у них не было сил и ресурсов, чтобы осуществить полномасштабное вторжение в реалитию, даже если они объединятся. В частности из-за того, что в данный момент внимание вселенной Эрпиджин было приковано к планете, и любая фракция или цивилизация, ударившая в спину защитникам планеты, рискует вызвать на себя гнев целой вселенной. Никто не хотел стать козлом отпущения, и многие наемники попросту начали покидать планету, возвращаясь домой, чего нельзя было сказать о черном корпусе, который работал наполовину бесплатно. Оплата его услуг практически не изменилась, даже стала немного больше, если учитывать в местных ресурсах. Глава 408. Пшеничное поле казалось бесконечным. Колосья гнулись к земле под тяжестью зерен. Хотя стояла довольно темная безлунная ночь, но казалось, будто пшеница испускала едва заметный золотистый цвет. Внезапно в центре поля появился столб темного света, и вскоре на его месте появился стометровый блестящий красноватым портал. Из портала вышел одинокий скелет-маг, огляделся и вошел обратно. Достаточно скоро все боевые подразделения армии Кляйна и сил самообороны под руководством Черного корпуса встали на уши. В это время уже началось относительно вялое вторжение нежити. Скелеты маги в большом количестве выходили из портала, быстро поднимали уровни и ранги до некромантов и заходили обратно. В это время во всех городках и фермах началась срочная эвакуация населения. Пока нежить вторгалась через портал, огромное количество транспорта уже прибыло в населенные пункты и в спешном порядке вывозило гражданское население. Первыми были вывезены фермеры. Ответственные статисты отмечали прибывших, чтобы никто не потерялся в суматохе. Фермеры были вывезены все до единого всего за 2 часа. По объездным трассам большое количество машин двинулось в сторону глубокого тыла, где спешно устанавливались большие палатки и быстро возводились временные жилые бунгало. А армия Кляйна и бойцы Черного корпуса, в том числе из местных, начали выдвигаться к линии фронта, где уже возводились быстро сборные укрепления. Через некоторое время нежить достигла укреплений, но быстро повернула назад, испугавшись линии обороны. Она начала обходить полевые укрепления по контуру, не вступая в прямой конфликт. Защитники также не стали стрелять, чтобы не провоцировать немертвых. В данный момент эвакуация все еще продолжалась, и весь транспорт был отправлен на перевозку гражданских. Солдат на укреплениях было недостаточно, чтобы ввязываться в скоропалительный бой. Генерал Кляйн, поднятый по тревоге, быстро соединился с переводчиком. Его лицо было полно горести, и даже мундир был надет на него не по форме, но генералу на это было наплевать. Они ехали на электромобиле в сторону эвакуационной станции, распечатанной пару часов назад. «Что нам делать?» — с дрожью в голосе спросил генерал. «Сколько гражданских нам удастся спасти до первой волны атаки?» «Не волнуйтесь», — улыбнулся переговорщик. «Все будет нормально. Прошу». Улыбчивый старик попросил обеспокоенного генерала на выход, когда они прибыли к станции. Кляйн вышел и увидел перед собой сооружение циклопических размеров. В центре его была непрестанно движущаяся по кругу платформа, на которую сходили встревоженные гражданские, вместе со всеми своими баулами. Центр этой платформы двигался на совсем невысокой скорости, и даже ребенок мог сойти на нее без проблем. Но платформа была действительно огромной. В то время, когда центр двигался на небольшой скорости, край диска имел скорость, превышающую 100 км в час. Установленные над платформой вентиляторы разгоняли воздух параллельно движению платформы, так как на такой скорости встречный ветер сильно влиял на движение людей. Огромные поезда подъезжали к платформе с одного края, сбросив скорость до 100 км в час и встав на параллельный курс. Окружность диска была длиной более 3 км, и поезд держался параллельно платформе больше минуты. За это время гражданские успевали запрыгнуть в большие двери движущегося поезда. Внутри совсем не было сидений, а только лишь широкий пол, но пассажирам было все равно. Они бежали от самой смерти, им было не до удобств. Подготовленные сотрудники помогали людям с ограниченными возможностями взойти на состав. В назначенные промежутки времени на платформе поднималось ограждение, не позволяющее людям погрузиться в поезд в последний момент, во избежание травм. С одной стороны диск был огражден пластиковой стеной, движущейся относительно диска на скорости свыше 100 км в час. Если бы кто-то решил забраться в поезд не вовремя, то мог в одно мгновение лишиться руки или ноги, а то и половины тела. За 10 секунд до встречи с пластиковой стеной двери вагонов начинали медленно закрываться в течение 7 секунд, чтобы у встревоженных гражданских не было никакого шанса самоубиться. Затем состав отлипал от платформы и разгонялся, унося несколько сотен пассажиров за раз в подземный тоннель. Почти сразу за первым составом приехал второй и начал загрузку. Аналогичная платформа, даже чуть больше, будет на другой стороне, сообщил переговорщик. Конечный пункт находится в 600 км отсюда. Нежить не сможет добраться до туда неделю, как минимум. Тоннель находится на глубине более 200 метров. Если даже они начнут копать, то будут копошиться пару недель. Весь путь занимает около 2 часов, затем 2 часа на обратную дорогу. Один поезд может делать круг за 4 часа. Всего таких поездов десятки. Не волнуйтесь, мы успеем эвакуировать всех, в том числе и ваших солдат. Когда черный корпус успел построить эту станцию, удивился генерал. Да, еще и проложить такой длинный тоннель глубоко под землей, у нас большой опыт в строительстве, улыбнулся старик, в особенности в подземном строительстве. Не волнуйтесь, все будет в порядке. Сейчас все зависит от силы наших солдат. Я сделаю все возможное, чтобы сдержать нежить на все время эвакуации, клянусь. Дал обещание Кляйн и со спокойным сердцем поехал обратно в штаб командования армии. В тот момент, когда началась эвакуация, на больших табло во всех городках и городах появились цифры, сообщающие о количестве гражданских лиц, подлежащих эвакуации, и число уже эвакуированных. Сначала это число было небольшим, но затем эвакуированных становилось все больше с каждой минутой. Это вселяло надежду в сердца людей. Кроме того, на фермы на пути следования нежити начали прибывать большие грузовые автомобили и даже атмосферные канонерки. Из них вылезла куча рабочих в спецовках, и те начали вычищать дома на предмет различного оборудования. Провизия, электроника, бытовая техника и даже мебель загружалась в авто и была отправлена в тыл прямо перед приходом нежити. Сельскохозяйственные инструменты, даже самая обычная лопата или молоток, также были вывезены. Тракторы или газонокосилки, имевшие достаточно высокую скорость, уезжали своим ходом, другие были погружены на транспорт. Ничего не было оставлено позади. Если бы было больше времени, то рабочие разобрали бы и дома. Это, кстати, начало происходить через пару часов, когда было вывезено все самые ценные и машины, как и персонал, были высвобождены. Благо, что полоса занятой земли была очень узкой, и нежить могла занять лишь ограниченное пространство. Эвакуирующееся население и рабочие могли передвигаться назад партиями. Через 3 часа нежить полностью заняла пространство от одной оборонительной стены до другой, и 2 стороны были отрезаны друг от друга. Но в это время защитники уже успели возвести оборонительные укрепления. На острие с обеих сторон снова находился черный корпус. Помогали им солдаты гражданской обороны, срочно вызванные из отпусков и выходных, а также переброшенные с различных охраняемых объектов. Третьим слоем шли солдаты армии генерала Кляйна. Вся планета обратила внимание на этот прорыв, но чудесным образом не пострадал ни один гражданский. А после начала боев, потерь среди защитников практически не было. Макс же с другой стороны организовал союзные войска, в особенности тех союзников, кто совсем потерял себя в играх и развлечениях. Они были отправлены не на те участки, где не было обороны, и которые были отданы на откуп армии нежити, а прямо на амбразуры. Их встретили мощные оборонительные силы и немертвые понесли большие потери на этих участках. Моря скелетов Макса и игроков, двигавшиеся на периферии, чувствовали себя вольготно и быстро поднимали уровни. На следующий день основная фаза кризиса была преодолена. Отрезанный островок превратился в вытянутый ромб с мощной обороной на острых вершинах. Оборонительная линия же с другой стороны медленно сужалась. Множество землеройных машин вывозили плодородный слой почвы, прямо с неубранной пшеницей в тыл. оставляя нежити лишь жалкие огрызки. К этому моменту личная армия Макса уже почти перестала действовать, оставив возможность союзникам самоубиться мощную оборону. Но и собранный урожай был довольно неплох. В армии гильдии «Надежда» появился третий игрок, способный открыть портал. И вскоре эта возможность была реализована в тылу одной из армий. Однако, там не было населения и практически не было нормальной земли, только была возможность напасть на защитников. Но те быстро отступили. Впрочем, урожай также был неплохим. Близилось время, когда четвертый игрок сможет открыть портал. Скорость продвижения игроков гильдии «Надежда» была такой высокой, что теперь у других немертвых не было и шанса их обскакать. Успешная и своевременная эвакуация десятков тысяч гражданских в таких сложных условиях взволновала сердца многих генералов. Они заставили правительство раскошелиться на покупку еще большего количества землеройных машин у Черного корпуса и даже оплатить строительные работы по созданию подземных тоннелей, а также на покупку магнитных рельсов. Поезда закупили сами у своих союзных или покровительствующих корпораций. Конечно, генералы не стали рисковать гражданским населением, да, и не было у них производств, где оно могло быть занято. За их линией обороны была только пустошь. Но теперь старшие офицеры чувствовали, что их армии в куда большей безопасности. Они удерживали немертвых на важных участках и отдавали врагам территории в менее важных местах. Между армиями разных генералов образовались целые просеки, занятые нежитью, но теперь никто не переживал по этому поводу. Там даже были тоннели под землями нежити, соединяющие армии между собой. Макс не стал использовать различные хитрости, чтобы уничтожать выступы. Его армии для развития было более чем достаточно занимать свободные участки, пока армия вторжения в целом испытывала большие трудности, что также было в рамках его стратегии. А через несколько недель четвертый игрок открыл портал в месте, откуда вела практически прямая дорога к морю. Началась совсем другая игра. В скором времени к морю подошло море скелетов Макса. Там не было почти никакой защиты. Обороняющаяся армия не стала использовать на обычных скелетах первого ранга глубинные бомбы в большом количестве. В частности из-за того, чтобы сложно определить успешность поражения. Лидер гильдии «Надежда» мог свободно принять некоторые потери от небольшого количества глубинных бомб. Он сам и игроки теперь получали непрестанно большое количество жизненной энергии и заслуг. Естественно, на это пиршество не были приглашены ни союзники, ни другая нежить. Это удовольствие было только для гильдии «Надежда». Защитники уверенно кромсали армию вторжения на суше, включая черный корпус, пока Макс не менее уверенно собирал барыши в море. Игроки время от времени открывали новые порталы. Личная армия Макса быстро оккупировала небольшой участок суши и сваливали, не сильно донимая обороняющихся. И те спокойно набивали фрагов из числа другой нежити. Так как игроки гильдии слишком быстро набирали уровни и заслуги, у другой высокоранговой нежити не было и шанса, чтобы сломать игру. Да, вселенная Эрпиджин теперь была чуть больше обозлена на Макса за это, но частично эта ненависть снималась черным корпусом, уничтожающих немертвых в больших количествах. В другой части ненависть снималась также и другими армиями защитников, поднимающих уровень и собирающих энергию души. А так как теперь гильдия «Надежда» получала энергию души довольно-таки свободно и в больших количествах, у нее было достаточно средств для найма наемников. Самым важным было то, что Макс мог контролировать продвижение своей армии, не позволяя миру преисподней получать слишком много жизненной энергии из вселенной Эрпиджин. Он даже не позволял подчиненной нежити действовать все время. И так как у него было слишком много заслуг, в особенности по сравнению с другими немертвыми, то преисподняя не давила на него и не заставляла отправлять все войска в бой непрестанно. С другой стороны, он мог контролировать и скорость поглощения энергии души немертвыми в его подчинении игроками. Таким образом, совокупные потери, как вселенная Эрпиджин, так и мира преисподней, были минимальными. И, разумеется, их потери были прямым прибытком гильдии «Надежда». Макс, наконец, реализовал свой план получения выгоды с обеих сторон, и потери обоих миров были не столь велики, чтобы они заставили эти миры активничать лишний раз. Когда появился главный бенефициар в лице Макса, конечно же, появились и те, кто понес потери. Чем сильнее становилась армия защитников реалити, чем больше она убивала нежити, тем меньше было давление на вселенную Эрпиджин. Странная космическая флуктуация в соседней звездной системе начала медленно успокаиваться, осложняя космические путешествия к реалити с тех планет, наемники с которых проявили себя хуже всего. Частично это повлияло и на космический канал с Литиалией, но куда в меньшей степени, чем на другие планеты. Ведь черный корпус был довольно-таки большой силой среди защитников. Было непонятно, как вселенная Эрпиджин вычисляет эффективность обороны, но очевидно, что она неким образом также понимала влияние черного корпуса и на местных граждан, принятых в ЧК и обучаемых им. Поэтому космический переход от Литиалии к Реалитии подорожал не так сильно. Пока армия крепла и поднимался, как средний уровень солдат, так и количество бойцов высшего уровня, местное правительство все в меньшей степени зависело от инопланетного легиона. Оплата их услуг была еще немного уменьшена, а также местные правоохранительные органы стали куда строже к инопланетным преступникам. Все чаще их ловили и сажали в тюрьму, а иногда и просто убивали. А расследования убийств наемников все чаще затягивались или заходили в тупик. Вкупе с увеличением стоимости телепортации, на Реалитию стало перемещаться все меньше наемников. И в скором времени начался отток наемников, который был бы еще больше, если бы не постоянное прибытие фамильяров из черного корпуса. У гильдии Надежды теперь было много финансов, и Макс смог отправлять больше фамильяров на другую планету. Производственные мощности ЧК также росли. Генерал Кляйн, ставший достаточно мощным и влиятельным полевым командиром, имевшим одну из самых больших по численности армий с относительно высоким средним уровнем, теперь с меньшими опасениями заказывал у черного корпуса огнестрельное оружие. Другие генералы продолжали тайные покупки, но теперь их было уже не трое, а семеро. И объемы покупок росли от недели к неделе. Фамильяры и рабочие также поднимали уровень и навыки, поэтому производство оружия стало немного дешевле, как и строительной техники. Корпус начал производить пассажирские автобусы и грузовики для перевозки населения и солдат, карьерные самосвалы для перевозки чернозема, рельсы для электромагнитных магистралей и вагоны для поездов, а также начал осваивать электромагнитное оружие, атмосферные канонерки, авиационную технику и вертолеты, ствольную артиллерию, ракеты, бомбы. Гильдия Надежда вступила в период бурного роста.